Сирийский рубеж 2, глава 1. Сигнал о разрешении пуска продолжал бить по перепонкам. Виски пульсировали, а глазами я пытался сконцентрироваться хотя бы на одной из целей. «Пуск!» – скомандовал я, и первая ракета вышла из направляющей. Несколько витков и управляемое кешей средство поражения устремилось к цели. «Держу, нет, срыв!» – громко доложил Иннокентий, когда Ан-64 «Апач» противника сманеврировал и скрылся за невысокой горой. Тут же выполнил маневр я, отстреливая ловушки. От управляемых ракет хилов Айрони не спасут, а вот от возможных пусков стингеров с пилонов «Апача» вполне. Помнится, на них такие редко, но ставили. «Один и краткое, как принимаешь?» Услышал я громкий голос Занина. «Нормально. По заданию работай», ответил я ему. «Сейчас, сейчас. Настраиваю», тяжело дышал Василий. По нашей задумке, он должен был зависнуть за одной из вершин и контролировать пространство. Когда захватит цель, выполнить подскок и пустить ракету Р-60М. А если повезет, еще и повторит этот маневр. «Пока не в захвате», — доложил Занин. «Вроде и готовились к атаке, и разобрали все возможные варианты, но внезапность предусмотреть невозможно. Цель 3-4, 3-7 уже 4-0», — докладывал Кеша. «Пока я преследовал один из апачей, 101 и краткое, справа заходит», услышал я Тароса в эфире. «Преследовать этот апач нет уже смысла». Ручку управления отклонил от себя и снизился к самой земле. Колесами практически проехал по колонне машин, едва не задев башню одного из танков. «Атакует!» — громко крикнул Кеша, заметив пуск с одного из апачей. «Он прямо у меня под ракурсом. Есть возможность атаковать из пушки. Дальность чуть больше километра. Тут же жму на гашетку, но очередь прошла совсем рядом с хвостовой балкой вертолета противника. Отвернул. Ракета ушла в сторону», — доложил Петров. «Внизу и правда произошел взрыв, но оператор «Апача» не выдержал хилфайр на боевом курсе. 812 краткое, видим одного. Готовы работать», — сообщил мне Аси, пришедшие ко мне на поддержку. Отвернувший в сторону «Апач» начал уклоняться слишком далеко. «Как раз то, что нам и нужно. Сейчас должна сработать наша ловушка. 101 и краткое, вижу пуск с земли. И еще один. Справа под 90 градусов от тебя», — доложил Тарос. «Ох, этот парень и хорош. Весь в работе с нами». Две ракеты ПЗРК устремились к цели. «Апач» попробовал уйти, но слишком мало было времени, а на тепловые ловушки ракеты не повелись. «Попал», — громко произнес Тарос. Ан-64 моментально вспыхнул и начал валиться на правый борт, устремляясь вниз. Раскрутился вокруг своей оси, отбрасывая черный дым и яркое пламя. Секунда, две, и он столкнулся с землей. Взрыв, и над сопками поднялся столб огня и дыма. На больших высотах шла своя война. Истребители Израиля активизировались под конец дня. «Но и тут у нас работает прикрытие. Держу его. Эх, сорвал захват», — негодовал кто-то из наших летчиков-истребителей. «Вот он, накрываем. Уходит». Продолжали работать на высоте экипажи в зонах дежурства. Еще один пуск со стороны солнца. Будто в замедленной съемке ракета пролетела перед нашим вертолетом. Я только и успел увидеть, как она вошла в один из ПТРов. Огонь объял бронетехнику, развернув ее на дороге. Следовавший за броней ЗИЛ в последний момент успел уйти в сторону и объехать горящий БТР. «Кеша, наводись дорогой. Кроме нас их некому защитить», — сказал я, развернувшись в сторону только что стрельнувшего вертолета. «Марка на цели. Дальность 3-9. Пуск», — доложил Иннокентий. Еще одна ракета устремилась к цели. Один виток, второй, и атака встала на курс. «Апач» начал уходить в сторону, но медленно. «Есть, держу еще твою мать», — выругался Кеша. Ракета попала в борт «Апача», но он не рухнул. Двигатель задымил, и вертолет пошел на вынужденную посадку. И только в последний момент я увидел, что к земле летит тот самый «Апач» со змеей на борту. «Еще три», — подвел я промежуточный итог. 812 краткое, в 3 километрах посадку произвел индеец. «Понял, подберем. Колонну наблюдаем», — ответил Аси. Он начал передавать информацию поисково-спасательному экипажу, который был недалеко. «Надеюсь, успеют подлететь и забрать пилотов «Апача». Но на этом еще все наши беды не закончились. Слева один, а сзади еще, заметил я два вертолета противника. Это уже было как минимум волнительно. В такие нас с Кешей клещи еще сегодня не загоняли. Но самое плохое, оттеснили от колонны, которую нужно прикрывать до последнего. «Атакует. Танк подбит», — выходил с докладом в эфир Тарос. «Надо сбрасывать с себя «Апачи» и прикрывать колонну». Ручку отклонил на себя, а затем сразу влево. Я не успел почувствовать перегрузки и дискомфорта от столь быстрого маневра. Вертолет быстро развернулся, выполнив поворот на горке, и левую педаль не пришлось полностью отклонять. «Ракета», — громко сказал Кеша, когда в стороне от нас прошел один из хиллфайров. «Вижу», — ответил я на нервный возглас Кеши, но слишком быстро мы разошлись с Апачем, чтобы его оператор он успел удержать прицельную марку на нашем Ми-28, но тут же по капотам двигателя застучали молотком. Очередь из пушки прошла по касательной, уже близко, в следующий раз так не повезет. 101 и краткое, я готов, до цели 7, цель вижу, докладывал в эфир Занин. Он явно целился в Апач, который только что отработал по колонне. Этот Ан-64 был прямо над нашей техникой. Команда «пуск» не прозвучала, либо утонула в плотном радиообмене. Со стороны одной из господствующих высот вырвалась большая серая точка. Ракета Р-60М еще быстрее, чем наши ПТУРы. Уйти от нее крайне сложно. Время полета с такой дальности не более 4 секунд. «Апач» отвернул на правый борт, тем самым подставился сам. Идеальная позиция для ракеты. Ан-64 начал отстреливать ловушки и разворачиваться, пытаясь спрятать хвост, но было уже поздно. Ракета попала в борт, а сам «Апач» поглотило огненное облако. Он просто разрушился в воздухе. Но недолго мне пришлось наблюдать за этим зрелищем. Снова пара «Апачей» начала меня накрывать. «Саныч, маневрируй», — призывал меня к действиям Кеша. «Как будто я тут не кручусь, как вошь на гребешке». Спикировал вниз и скрылся за одной из сопок. Тут же один из «Апачей» вылетел навстречу, но я вовремя пустил очередь из пушки. Пришлось противнику уйти в сторону. Еще один разворот. Теперь уже ракета ушла в нашем направлении, если верить подсказке Тароса. Выполнил очередной отворот от колонны, но теперь я их не интересую. «Апачи» в паре устремились к нашей технике. 101 и краткое, наблюдая опять локатор в отказе. Возмутиться за ним. «Идут на колонну. Быстрее», — сказал я, чтобы Вася вылезал из своего укрытия. «Апачи» уже выходит на дальность пуска. Кеша наводит марку на цель. Появилась область встреливания, но я не смогу пустить две ракеты. Цель вижу, марка на цели, пуск. Дал я команду, и очередная атака с глухим звуком вышла из контейнера. На индикаторе лобового стекла продолжает отсчитываться расстояние до цели. Главное, чтобы Занин успел второй вертолет сбить. И тут вновь появилась Р-60. Яркая вспышка, и первый Ан-64 исчез в огненном облаке, разрушившись в воздухе. В этот момент и наша ракета достигла цели. «Есть», — громко доложил Кеша, когда еще один «Апач» начал валиться на бок. Его сильно закрутило, и он грубо приземлился на пустыре, подняв огромное облако пыли и песка. 812 краткое, еще один сел на вынужденную. 2 километра от дороги, сообщил я Диси, который прикрывал брата на другой площадке. «Понял, 101 и краткое, подберем». Как мне показалось, только после этой фразы я выдохнул, будто предыдущие 10 минут я не дышал вовсе. Я выполнил проход над всей колонной. Техника постепенно начала двигаться, а товарищ Тарос продолжал докладывать через ретранслятор о состоянии машин. 453 и краткое, одну коробочку потеряли, 2 грузовых сожгли. «Движение продолжаем», — доложил авианаводчик. Беглый взгляд на топливомер не принес мне радостных эмоций. Пора было уже возвращаться. 453 и краткое, я 101 и краткое, замена нужна, — запросил я через ретранслятор. Передаю. Через 20 минут появились и наши сменщики. На удивление, среди них не было Рафика. 101 и краткое, я 237 и краткое, к вам 4-й. Колонну наблюдаем. Готовы работать? — вызвал меня ведущий наших заменщиков. 237 и краткое. «Понял вас», — ответил я, выполняя разворот на обратный курс. Занин пристроился справа от меня, а пара «Аси» и «Диси» шла чуть в стороне. В такие моменты так и хочет сказать: «На этом мои полномочия все». Но война продолжается. Это был лишь очередной эпизод. Напряжение спало только после запроса от руководителя полетами на площадке. 101 и краткое, клену. Подход разрешил. Давление 735,2, ветер у земли штилевой. «Понял», — записал. «Рубеж 10 километров от точки, доложу», — ответил я. В правом глазу слегка защипало от пота, а во рту уже давно пересохло. Я взглянул на часы и увидел, что уже почти 6 часов вечера. «Саныч, можно вопрос?» «Хоть 2, Кеша. Время ужина, а мы ведь еще и не обедали сегодня», — спокойно заявил Петров. «Я и забыл, что с Кешей у меня постоянные 2 проблемы. его аура все и везде сломать, и его желудок. Иннокентий, после всех сегодняшних боевых вылетов, сопровождении колонны боев с апачами, ты можешь думать только о еде, удивился я. Ну так война, как болезнь, приходит и уходит. А кушать хочется всегда, совершенно спокойно ответил Кеша. Что и говорить, а мой оператор, потрясающий прямой человек, всегда говорит, что думает. После посадки и выключения я не сразу вылез из кабины. Хотелось просто посидеть с закрытыми глазами. Но у меня были некормленные дети. Сан Саныч, там ужин привезли, подошел ко мне техник. Это хорошо, мы сейчас подойдем, ответил я и начал вылезать из кабины. Вечернее солнце пока еще пригревало и не собиралось садиться за горизонт. Стоящие рядом Ми-24 продолжали готовить к повторным вылетам, а к нам уже спешил старший инженер испытательной бригады. Сан Саныч, ну вы там и дали просраться. Это ж какая антиреклама для Апачей. Нос утерли. Конечно, хорошо, что мы доказали наше превосходство. Но у нас на той дороге было не соревнование, а борьба за жизнь. Кто бы что ни говорил о нашем противнике, но уважение в бою он заслужил. Я поднял голову и обнаружил, насколько сильно раскурочен капот одного из двигателей. Да и в районе кабины было несколько попаданий. Я рад, что мы выиграли соцсоревнование, но в кабине Апачи люди были, и они погибли, а могли погибнуть и мы. Понял, Саныч, к повтору вертолет готовить? Спросил старший инженер. Думаю, что стоит. И спасибо за матчасть, пожал я руки всему техсоставу. Сил осталось не так много, но на традиционный разговор с вертолетом хватит. Спасибо, мышонок ты наш. Сегодня был хороший бой, похлопал я вертолет в районе кабины. Я отошел в сторону от Ми-28 и сел на ящик с запасным имуществом и принадлежностями. Автомат снял с плеча и положил рядом. В разгрузке было уже жарко, так что я ее расстегнул и снял. Телу стало полегче. Через минуту появился и Кеша. Этот проглот уже что-то ел. Как они этот изюм едят? Он же противный. Присел рядом со мной Иннокентий, который ел финики из газетного кулька. Да ужина дотерпеть не хочешь, а чего терпеть? Вот мне дали технари погрызть. Надо, значит, грызть. Я улыбнулся и повернулся опять к вертолету. Лопасти медленно покачивались, а рядом с ним проводили осмотр и подготовку техники и инженеры. Кстати, Саныч, а до каких пор мы будем сбивать вертолеты? Истребители тогда зачем? Спросил Кеша. Все просто, Кеша. Скорости маленькие, на фоне земли сложно вертолет обнаружить. Ну и вертолет просто может и спрятаться за складки местности. По итогу, вертолет для истребителя такая же неудобная цель, как и для тебя распорядок приема пищи. Объяснить почему? Да не стоит. Я все знаю, ответил Петров. Серьезно? А чего тогда спрашиваешь? Удивился я. А чего тут знать? Порции маленькие, изюм какой-то не изюм. Кроме шаурмы мне пока ничего больше не понравилось в Сирии. Распорядок так и вовсе сбитый. А режим питания нарушать нельзя. Мне так мама в детстве говорила еще. На разных планетах мы с Кешей. Спешу это все на нервозность после боя. Занин и его штурман Лагайка присоединились к нам через несколько минут. Вася был еще под впечатлением боя и мало говорил, хоть и пытался. Я там здесь был снова, показывал он руками. Он говорит, что локатор работал неустойчиво. Перевел этот набор слов Лагайка. Занин через несколько минут пришел в себя и рассказал уже все более подробно. Выходит, что в боевых условиях локатор себя показал хорошо, даже позволил сбить сразу два вертолета. Ну все, поздравляю, в следующий раз будем сбивать истребители, подытожил я. Нет, хором ответили Занин и Лагайка. Шучу, мужики, идемте есть. В одной из палаток нас и разместили на двухъярусных кроватях. В качестве ужина был сухой паек из консервов, галеты нескольких вкусняшек тугоплавкого шоколада. Что-то мне подсказывает, что именно в этой палатке нам еще предстоит пожить. Мое почтение, Руси Мусташар. Это был не бой, а нечто, зашел в палатку Диси. Следом вбежал Аси, который больше делился эвакуацией летчиков Апачей. Одного взяли при попытке к бегству. Пытался убежать через горы. Не знаю, на что он надеялся. Главное, что этих летчиков взяли. Теперь с них можно получить интересную информацию. Пока мы поглощали консервы и галеты, в палатку к нам прибежал солдат с очень важным сообщением. Настолько важным, что парня никто не успел дослушать. Все на автомате пошли в штаб, Аси и Диси остались. Их никто к генералу не вызывал. «Заходите», — разрешил нам войти Борисов, встав со своего места. В палатке также сидел представитель сирийской разведки, приветливо нам улыбаясь. Я вспомнил, что это товарищ Али Дуба, начальник управления военной разведки Сирии. Товарищ генерал, задание. Вольно, майор, молодцы. Спасибо, мужики. Пожал Иван Васильевич каждому из нас руку и указал всем подойти к карте. Приятно, когда твоя работа не остается без внимания. Колонна уже почти дошла. Фронт прорван, а войска Израиля постепенно откатываются к позициям до 1973 года. Все складывается как нельзя лучше, довел до нас информацию Борисов, склонившись над картой. Это хорошо, Иван Васильевич. Как десант в Рожпинно? Держится? Спросил Занин. Еще как, а с подходом колонны еще лучше будут. Вертолеты отработали по позициям артиллерии, которая кромсала наших парней на аэродроме. Но все угрозы устранить не получается пока. Борисов посмотрел на Али Дуба, будто ждал от него разрешения. Поэтому нужно поработать еще. Тут без нас не обойтись. Начальник сирийской военной разведки встал и подошел к карте. Знаю, что вы сегодня сделали многое для победы. Но есть одна задача, которую можете выполнить только вы. Вот здесь, указал точку на карте в северной части Израиля. Дуба объяснил, что это радиолокационный пост, с которого просматриваются все голанские высоты. Именно отсюда получает информацию пункт управления авиацией Израиля. Он нам мешает, сказал Дуба. Выходит, что нам предлагают скрытно подойти и уничтожить эти средства радиолокации. Задачка не из легких. Если есть предложение, то стоит их рассмотреть. Что скажете? Спросил у меня Дуба. Мысль была у меня только одна, и очень даже светлая. Кеша, у нас же есть очки? Спросил я. Прямо сейчас нужны? Переспросил Петров. К ночи. Кеша отошел в сторону, пока я стоял над картой и изучал район полета. Скрытно подойти получится только ночью. Благо опыт в этом у нас есть. Вот, Сан Саныч, вернулся Кеша и протянул мне очки-авиаторы. Взял их и внимательно рассмотрел. Повернувшись к Иннокентию, я даже и не знал, что ему ответить на это. Ладно, и такие сойдут, ответил я и убрал очки в карман. Глава 2. В штабе присутствовало напряжение, усиленное запахом кофе и сигарет. Телефоны и динамики смолкали совсем ненадолго. Постоянные доклады, проверки, запросы и так по кругу. Однако, не это было сейчас самым интересным. Главные действия развернулись рядом с картой. Там шел не просто поединок, а настоящий бой двух главных штурманских умов. Угол сноса расчетный, 2 градуса, рассчитал на линейке НЛ-10 Кеша, сделав пометку в наколенном планшете, разложенном на карте. Угол сноса, 3 градуса, считай лучше, поправил его Алексей Лагайко. Вот и нахрена такая точность, а, возмутился Иннокентий. Знаешь что, вот зачем ты именно так решил палку кинуть, ответил ему штурман-испытатель, намекая на спрямление маршрута при выходе в район цели. Ну и так продолжалось уже минут 20. Даже генерал Борисов не лез в эту битву хамских отродий, как называл штурманов император Петр I. «Они не убьют друг друга», — шепнул мне Занин, который широко зевал, наблюдая за нашими товарищами. «Не должны», — ответил я, заметив на себе задумчивый взгляд генерала. И после моих слов вновь поднялся градус напряжения. «Так никто не летает. Здесь граница. Тут озеро. Там вообще сопки», — усомнился Лагайко в правильной прокладке маршрута. «Мы у себя всегда так летали», — ответил ему Кеша. «Где?» — выпрямился Алексей, уперев руки в бока. «Где-где?» — «В Афгане». Иван Васильевич в очередной раз достал сигарету и прошелся перед нами с напряженным лицом. «Они точно не убьют друг друга?» — еще раз шепнул Василий Занин. «Теперь не уверен». «Хорошо, что они в разных вертолетах летают», — ответил я. Ко мне подошел начальник сирийской военной разведки Дуба. Даже он с его профессиональной выдержкой и терпением устал смотреть на столь тщательную прокладку маршрута. «Александр, я, может, что-то не понимаю в авиации, но у вас так всегда», — указал он на стол с картой, где Кеша показывал навигационную линейку Алексею Лагайко. «Господин Дуба, только когда дело касается столь сложного полета», — сказал я и попробовал объяснить Али, в чем сложность. «В данных полетах на высотах выше 100 метров затруднено визуальное определение высоты полета. А раз мы выполняем полет на предельно малой высоте, то и нужно более плавно управлять вертолетом. Поэтому знать искусственные и естественные препятствия по маршруту полета жизненно необходимо. Вот и готовимся тщательно», — ответил я. «А вы много летали в очках ночного видения?» — спросил Али Дуба. «Даже не знаю, как ему и ответить. В прошлой жизни у меня опыт использования енотов, как в шутку называли очки, был солидный. Это уже стало обыденным делом для каждого летчика армейской авиации. В новой жизни удалось выполнить только несколько полетов, а Кеша и вовсе летал только один раз, но ему не понравилось. Сказал, что все слишком зеленое, они еще пока в стадии войсковых испытаний, но вы не волнуйтесь, мы все проверили. Они работают, ответил Занин. Я-то не волнуюсь, молодые люди, вам в них лететь, улыбнулся начальник сирийской военной разведки и подошел к генералу Борисову. В штаб зашел старший инженер испытательной бригады и принес те самые очки ночного видения. Это были не те громадины, в которых мне посчастливилось полетать в этой жизни. «А вы где такие взяли?» – спросил я. «Это новые, им еще название не придумали. Пока используем обозначение ПНВ-84В, некоторые просто зовут Шичка. Прибор ночного видения 84 года вертолетный», – уточнил я. Инженер пожал плечами. «Ну, вроде так, я еще раз посмотрел прибор. Он весьма легкий и выглядит как небольшой бинокль. ПНВ-84В уже намного ближе к тем самым очкам Геонф-1, которые были у меня в прошлом. Саныч, ты только никому не говори, их просто у американцев срисовали. В КБ принесли образец и сказали скопировать», шепнул мне инженер. «Почему бы и нет, я не против. Сколько по количеству этих шичек? У нас 12 комплектов, рабочих только 7, остальные, то помятые, то не включаются. Короче, вот так, мужики», сказал инженер. Я посмотрел очки и передал их Занину. «В них глаза болеть будут, Саныч. Я первый раз летал, потом полчаса не мог проморгаться после полета. А Евичка ХМ, чтоб ему провалиться, и вовсе чуть в землю не вошел, когда в полете их снял перед посадкой. Чуть не ослеп», проговорил Василий. «Вот жаль, что так не случилось», махнул рукой инженер и вышел на улицу. Когда вспомнили про Евича, я подумал о тех пилотах «Апачей», которых должен был подобрать экипаж ПСО. Информации о прибытии колонны на место не было, как и новостей с самого аэродрома в Рожпино. Подполковник Зуев, который и собирал эти данные, был на телефонах. Одновременно мог быть сразу и на трех. Связи нет. Информация была только от 18.00. Их обошли с трех сторон и теперь накрывают артиллерией, доложил генералу Борисову один из офицеров. «Сирийцы что говорят? Они могут нанести удар, поддержать наших ребят?» – спросил Иван Васильевич. «Товарищ генерал, там же сирийские бойцы в основном», – вклинился в разговор Зуев. «Я их от наших советских десантников не отделяю, товарищ подполковник. Я вас понял. Похоже, что им сейчас не до разработки операций». Борисов повернулся с Али Дуба. «Не вовремя, конечно, ваши смежники начали работать», – тихо сказал Иван Васильевич. «Могло быть хуже, генерал», — ответил Дуба. Пока еще Кеша и Алексей Лагайко прокладывали маршрут, дойдя уже хотя бы до бывшей буферной зоны Голландских высот, я подошел к генералу с вопросом о пленных летчиках. «Иван Васильевич, разрешите узнать, что с теми летчиками «Апачей», что поисково-спасательный экипаж поднял?» Борисов не ответил, но передал слово Али Дуба. «С ними работают. Один из них очень даже смелый и постоянно говорит, что мы его незаконно удерживаем. Еще один прикинулся глухонемым, но язык жестов ему не знаком. А третий самый интересный, требует американского посла. А вы что, как у классика, мы ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Вот он и оказался самый сговорчивый. Интересно было бы встретиться лицом к лицу с противником. А еще больше хотелось бы врезать по морде тому, кто расстрелял наших парней из пушки. Того самого пилота и оператора Ан-64 с нанесенной змеей на фюзеляже. Прошло пару минут, и маршрут был определен. «Я уже думал, ваши командиры вертолетов сами полетят», — насупился Борисов, подойдя к карте. «Маршрут наши штурманы проложили самый, что ни есть, завиральный», — докладывать начал Лагайко, предварительно прокашлившись. «Взлет, высота 50 метров, прямая до первого поворотного пункта 30 километров». Далее снижаемся насколько возможно, лучше до 10 метров, курс 264 градуса, курс 266 градусов, шепнул ему Кеша. Вот и нахрена такая точность, возмутился Алексей. Борисов стукнул кулаком по столу. Я, Занин и Али Дуба с трудом сдерживали смех. Вы меня достали, товарищи штурманы, или вы сейчас мне рожаете маршрут сами безболезненно, или я вас простимулирую, но уже больно. Так точно, хором сказали Кеша и Алексей. Самым опасным местом была точка, где нужно будет пройти по самой границе с Иорданией. Вспоминая наш утренний вылет, там как раз проходит длинное ущелье. Затем ныряем к озеру, прикрываясь берегом. Выход на боевой курс рассчитываем с траверза населенного пункта Кенерит. Будем атаковать с весения на максимальной дальности, сказал я. Можно и в смысле, удивился Лагайка. Кеша сощурился, а Занин даже не удивился такому решению. С весения. Точность выше и труднее нас обнаружить локатором. Или я не прав, Василий, повернулся я к Занину. В очках нас от первого же взрыва будет слепить, так что надо бить наверняка. Поддерживаю. Лагайка и Кеша переглянулись. Тогда надо кое-что поменять в маршруте. Сейчас мы рассчитаем. Борисов и Дуба были в шоке. На их лицах не было желания терпеть еще несколько минут штурманских расчетов двух светил навигации. К счастью, парни справились быстро и слегка подправили маршрут. Теперь к Тибериадскому озеру походить не нужно было. Борисов утвердил маршрут. Надо было видеть, с каким желанием он это сделал. Теперь самое главное. Колонна к аэродрому не пришла. Ночь нашим ребятам придется отбиваться от атак противника, начал говорить Иван Васильевич. Мне несложно представить, что там сейчас происходит. Если еще нет связи, то с каждым часом мысли о гибели десанта будут лезть в голову чаще. Уничтожить РЛС нужно обязательно. Без этого мы не сможем оказать с воздуха поддержку десанту в Рошпинно. Так что, задача важнейшая. Время вылета, повернулся Борисов к Зуеву. Ударная группа взлетает в 4:27, прикрытие в 4:20. Время удара рассчитано на 4:40, ответил наш подполковник. Похоже, что Борисов спланировал операцию без сирийцев. Куда вообще исчез их главком ВВС? Да и Рафика не видно. Время вашего удара не позднее 4:25, иначе все сорвется, сказал Иван Васильевич. Наше совещание закончилось, и мы убыли в свою палатку. На улице уже было темно, а сам полевой аэродром погрузился в непроглядную тьму. Ни одного горящего фонаря, лампы или фары. Хорошо, что у каждого летчика есть с собой фонарик. О, мой еще работает, включил я свой жучок, который был с механизмом динамомашины. Прекрасный и долговечный вариант фонарика. И светит, и кисть тренирует, как экспандер. Следом за мной путь себе осветил Занин и Лагайка. А вот мой друг, соратник и просто хороший парень Кеша стал заложником своей ауры. Да блин, у меня в нем батареек нет, сказал Петров, тряся налобным фонариком. Иди сюда, шахтер, ответил я и подождал Кешу, чтобы он мог идти рядом. Рядом с палаткой сидел человек, только подойдя ближе, я его осветил. Это был наш старый знакомый Виталий Казанов. «Темная ночь, верно?» – спросил он, вставая с ящика и здороваясь со мной. «Хоть глаз выколи, не могу сказать, что рад вас видеть, но и не расстроен от этого факта», – ответил я. Виталий посмеялся и попросил всех оставить нас для разговора. Ребята ушли в палатку, а мы с Казановым присели на ящик. Только сейчас я рассмотрел, что Виталий был в нагруднике китайского образца и сирийской полевой форме без погон. Левое предплечье было перевязано, а через бинты слегка проступила кровь. «Где поцарапались?» – спросил я. «С велосипеда упал», – ответил Виталий, доставая сигарету. «Я долго вас не задержу. Вам надо отдохнуть. Но вы должны кое-что знать. Слушаю вас». «Его взяли. Он у сирийцев», – сказал Казанов. На ум пришло только одно имя. «Евич, он самый. Я здесь, чтобы решить по нему вопрос. Так что считайте, что половину дела мы с вами сделали. И как мне доложили наши садыки, Евич был пилотом вертолета со змеей на борту». Я ничего не ответил Казанову. Мной овладели эмоции, гнев, злость, обида. В жизни могу людям простить многие ошибки, но предательство – нет. Смысла вершить мне правосудие собственноручно и подставляться не имеет смысла. Евича с большей долей вероятности казнят. Жалко ли мне его? Ни капли. У меня все, Александр. Берегите себя, сказал Казанов и ушел в темноту. Я вошел в палатку, где уже стоял мощный запах тяжелого пота и храп Кеши. Ему вторил Лагайка, а Занин еще не спал. «Саныч, что хотели от тебя? Удачи пожелать и спокойной ночи». Василий хмыкнул и повернулся на бок. «Я сейчас подумал, как там наши парни на аэродроме. Они вот так не поспят». Я снял кроссовки и прилег на скрипучую кровать. «Сейчас там парням не до сна. Давай сделаем так, чтоб они хотя бы следующую ночь поспали». Я подсветил часы. Нам оставалось дремать не больше 3 часов. Проснувшись, мы быстро экипировались и пошли к вертолетам. По пути нам сказал старший инженер, что нужно обязательно зайти на медосмотр, даже в полевых условиях, но доктор присутствует рядом с нами. Медпункт, как это ни удивительно, развернули в одной из палаток рядом с СКП-9. пришлось прогуляться и туда. Рядом с палаткой громко работал генератор, давая электричество в медпункт и на рабочее место руководителя полетами на площадке. «Разрешите», — громко сказал я, войдя в медпункт, и сразу замолчал. На столе горела небольшая лампа, а рядом на железной кровати спала девушка. Она сжалась от холода, но от моего голоса не проснулась. Куртка, которой она укрывалась, съехала в бок. «Саныч, тут, тихо», — шикнул я на Кешу, ворвавшегося в палатку. Иннокентий, увидев спящую девушку, решил ретироваться посредством исчезновения. Еще бы, спящим медиком была Тася. Я аккуратно подошел к ней и укрыл курткой. На столе был раскрыт журнал предполетного медосмотра, а рядом лежал аккуратно сложенный стетоскоп с тонометром. Антонина Белецкая приятно улыбалась во сне, но так и не проснулась от моего шороха. Однако, медосмотр нужно провести. Я быстро сел и записал всех в журнал, проставив давление и температуру. Теперь законность соблюдена, пускай и не совсем законно. Выйдя из палатки, я указал всем идти к вертолетам. «Саныч, а ты уверен, что мы прошли медосмотр?» «Признавайся, воспользовался блатом», — улыбнулся Занин. «Конечно, за каждого пришлось по поцелую отдать, так что медосмотр мы прошли». Сам видел запись в журнале. Быстро осмотрев вертолет, я занял место в кабине. Шлем пришлось поменять, поскольку на моем не было крепления под приборкой НВ-84В. Я в очередной раз убедился, что это реальная копия американского прибора ночного видения третьего поколения ANAVS-6. А сейчас они, видимо, появились раньше. Такой прибор ночного видения будут использовать вертолетчики во время бури в пустыне. Если эта операция, конечно, состоится. Снаружи остекление кабины еще раз протерли техники, чтобы нам ничего не мешало обзору. В назначенное время приступили к запуску. Двигатели запустились, пора было и проверить работу прибора ночного видения. «Саныч, я готов», — услышал я по внутренней связи голос Кеши. «Кабину подготовил?» — спросил я. «Сейчас, минуту». В кабине освещение перевел на режим полета в очках, а все бортовые аэронавигационные огни выключил, чтобы не было дополнительных бликов. Я включил очки и опустил окуляры. Тут же мир стал зеленым. Хорошо просматривалось летное поле и соседние вертолеты. Подсвет приборов, пультов и дисплеев немного прибрал, чтобы не мешали осмотру закабинного пространства. «Опасную высоту на 10 метров», — сказал я Кеше, установив задатчик на радиовысотомере. «Понял. Теперь я готов», — ответил мне Петров. «Два и краткое, готов», — сказал в эфир Занин. «Я включил один строевой огонь, чтобы он мог меня наблюдать. После пролета буферной зоны придется и его выключить». Взглянул на часы. Минутная стрелка подходила к расчетному времени взлета. «Еще 15 секунд. Пошли». Дал я команду Василию и оторвал вертолет от асфальта. Висеть долго не стали, и сразу перешли в разгон скорости. Ночь сегодня не лунная, что очень хорошо для использования прибора ночного видения. Иначе бы сложно было обнаружить объекты и вести визуальный контроль за высотой. «Подходим к первому поворотному», — проговорил по внутренней связи Иннокентий. «Понял», — ответил я и начал медленно снижаться. Занин летел справа от меня. Я опустил окуляр и посмотрел в его сторону. Держался Василий ровно и не отставал. «Смотрим поочередно в еноты», — сказал я Кеше. «Иначе можно ослепнуть совсем. Нагрузка на зрение в приборе ночного видения серьезная. Мы пересекли границу буферной зоны. Теперь полет предстояло выполнять на режиме радиомолчания. Всю территорию Голаны бывшей буферной зоны прекрасно мониторят израильские специалисты радиоразведки». «Прошли второй поворотный», — доложил Кеша. «Стрелки часов неумолимо неслись ко времени Че, когда будет взлетать ударная группа. Скорость над столь сложным рельефом в очках держать нужно меньшую, чем в просто в визуальном полете». «Так, а это что по курсу?» — спросил Кеша, но я уже успел среагировать. Пролетая над речкой, чуть было не зацепили линию электропередач. Еще один маневр, и я ушел от столкновения с мачтой. Такие объекты в очках распознаются на дальности не более 2 километров, а столбы не более 1,5 километра. «Подходим к точке начала боевого пути», — сказал Кеша. Я опустил окуляры. Цель визуально еще не было видно. Столь крупный объект можно различить с дальности не более 10 километров. До цели 15. Отворот на курс 264 градуса, дал команду Кеша. Преодолели небольшое ущелье. Теперь очертания высоты 354 уже более четко видны в окуляры. Пора готовиться. Главный включен. Глава 3. Я бросил очередной взгляд на приборы. Скорость подошла к отметке 120 км/ч. Ручкой управления постепенно замедлял вертолет, чтобы выполнить зависание. «Лес, командир», — подсказал мне Кеша. «Вижу», — ответил я, принимая влево. Аккуратно облетели лесной массив, но на пути вновь возникло препятствие. Очередная опора линии электропередачи, которую крайне сложно обойти слева, а справа населенный пункт, на себя и вправо, проговорил я, отклоняя ручку управления к себе и перелетая провода. «Близко-близко», — проговорил Кеша. Вертолет резко набрал высоту, и я тут же его отвернул вправо. Крен на авиагоризонте был почти 30 градусов. «Максимальное значение для полетов в очках, разошлись», — сказал я, снизившись к земле. «Фух, выходим на боевой», — подсказал Кеша. Населенный пункт остался слева, а впереди уже замаячила радиолокационная станция. В зеленой пелене более четко можно уже разобрать вращающуюся антенну поста. «Режим 3», — проговорил я в эфир, отклоняя ручку управления на себя и слегка опуская рычаг шаг-газ вертолета. Стрелка указателя скорости прошла отметку в 60 км/ч. Вертолет начало слегка трясти. Высоту выдерживаю на отметке 10 метров. «Тормозим, зависли», — подтвердил я, когда вертолет завис над кромками деревьев. «Цель слева, 6-7 километров». «Понял», — ответил я, поворачиваясь на цель. Занин был справа и тоже завис над лесопосадкой. На индикаторе лобового стекла высветилась зона встреливания, но тут пришла напасть. «Командир, нас сносит, не могу марку наложить», — подсказал Кеша. «Ветер боковой», — ответил я, отклоняя педаль, чтобы удерживаться на месте. «Долго висеть нельзя, звук винтов в близлежащих деревнях могут услышать и сообщить куда надо». Стрелки на часах уже показывали 4:24. До времени нашего удара осталась минута. Самолеты прикрытия уже в воздухе, а ударная группа, наверняка уже на исполнительном старте. Вертолет болтает все сильнее. Удерживать его в стабильном положении не выходит. «Саныч, не могу». Скачет метка. «Один и краткое. Болтает», — тихо произнес Занин. Василия тоже начала болтать из стороны в сторону. Ветер мало того, что усилился, так был еще и переменный. Осталось 40 секунд, нужно пускать на поступательном движении вперед, но тогда дальность будет меньше. Есть возможность обнаружения и попадания под возможный огонь, и расчетов ПЗРК, и крупнокалиберных пулеметов. Надо поймать порыв ветра. Лучше, когда он будет слева, чтобы меня не снесло на Василия. Препятствий слева не было, до населенного пункта далеко, а обзор сопки, где стоит радиолокационная станция, был хороший. «Пора уже решать. Два и краткое, на смещение влево», — дал я команду Занину. Ручкой управления создал крен 10 градусов. Начал смещаться влево. Нос вертолета так и хочет развернуться в направлении движения. Правой ногой отклоняю педаль, удерживая вертолет на линии встреливания и не давая вертолету развернуться. «Марка-марка на цели. Пуск», — произнес Кеша. В последний момент успел выровнять вертолет, чтобы крен был не более 5 градусов. И тут же ракета вышла из контейнера, устремившись к цели. Счетчик дальности застыл на 6,2 километра. Команда ПР снялась, а в наушниках прозвучал сигнал пуска. Следом выпустил ракету Изанин. Через прибор ночного видения было отчетливо видно, как темная точка устремилась к цели, выполнив несколько витков вокруг своей оси. «Держу. Саныч, плавно. Я продолжаю удерживать вертолет на линии встреливания». Время до встречи ракеты с целью продолжало уменьшаться. 7, 6, 5, отсчитывал я про себя. Ракета все ближе, за ней следом еще одна. Через окуляры пока еще видно, как крутится антенна. Осталось 2 секунды. «Прямое», — спокойно сказал я. Яркая вспышка залила светом весь обзор. Локатор исчез в облаке огня, а вся позиция начала рваться. «Марка на цели. Пуск», — вновь произнес Кеша. И еще 2 ракеты достигли цели. Залп повторили еще 2, меняя позиции по отношению к цели. Через 2 минуты на сопке и рядом с ней все пылало. «Пора и заканчивать. 2 и краткое, конец работы», — произнес я в эфир, отвернув вертолет на обратный курс. Темнота постепенно уступала место предрассветным сумеркам. 461 и краткое, я 101 и краткое, 3 пятерки подтвердил, доложил я на ретранслятор, который был в воздухе. Повторил сообщение 2, чтобы меня услышали правильно. Теперь ударная группа может нанести удар. 101 и краткое, вам режим 4, услышал я в эфире команду. Это означало конец задания и возврат на аэродром. Похоже, что мы действительно справились. Можно уже и снять окуляры. Только я поднял еноты, как глаза сильно защипало. Саныч, глаза болят, сказал Кеша по внутренней связи, но и мне тоже было не совсем хорошо. Левый слезился. Правый глаз отошел быстрее, но пришлось пару секунд проморгаться. Блин, что это за смерть летчикам такая? Возмутился Кеша. А теперь представь, каково в них испытателем было. Если, конечно, они в этом приборе летали, ответил я, облетев очередную сопку справа. Именно за ней мы и наткнулись на колонну. И просто так нам уйти бы никто не дал. Слева предрассветную темень расчертили пунктиры пулеметов. По дороге в направлении Тибериадского озера двигалась колонна техники. Слева сварка работает, сказал я в эфир Занину, но он начал уходить куда-то в сторону. Колонна под нами, два и краткая. Василий молчал, а его вертолет слегка рыскал по направлению. «Два и краткое, не отставай», — громко сказал я в эфир. «Я очки снял», — ответил Вася. Видимо, ему сильно дала по глазам работа в приборе ночного видения. Однако это не объяснить израильтянам. Огонь становился плотнее. Еще немного и Занина с Лагайко достанут зенитки Хавит калибра 20 мм. «Разворот», — скомандовал я, взяв ручку управления на себя. Левую педаль отклонил до упора и начал разворот на горке. «Отстрел», — произнес я, чтобы Кеша нащупал у себя пульт управления осашками. Разворот на горке получил как никогда быстрый. Главный выключатель был уже включен, а на индикаторе лобового стекла высветилась прицельная марка. Атака. Нажал гашетку, и неуправляемые снаряды тут же устремились к цели. Дымный след заполонил все пространство впереди. «Влево ушел», — произнес я в эфир, прежде чем вертолет зацепило осколками. Во входные устройства попали выхлопные газы наров. По всей колонне прошла серия взрывов. Движение техники моментально прекратилось. «Два и краткое, уйди вправо. Займи курс 30 градусов». «Понял». По двигателю попали. Падение оборотов. Этого еще не хватало. Впереди ущелье и буферная зона. А рядом Иордания. Выбор, прямо скажем, небольшой. «Тяни до границы», сказал я Занину, уйдя от новой очереди зенитной установки. «Да какой? Да любой», громко сказал я. Вертолет Занина продолжал отстреливать тепловые ловушки, пытаясь хоть как-то защититься. Ему вдогонку уже продолжали вести огонь. «Кеша, еще заход». «Понял». «Похоже, я прозрел», неуверенно сказал Иннокентий. Колонна продолжала огрызаться, но еще один удар нанести необходимо. «Справа пуск», подсказал Кеша, отстрелив ложные тепловые цели. Слева и справа начались яркие вспышки, а выпущенная ракета продолжила стремительно приближаться. Через мгновение темная точка с дымным хвостом сделала крутой поворот. Взрыв слега потряс вертолет, но все на борту было в порядке. «Цель вижу. Гвоздями работаем», — проговорил я, готовясь атаковать нарами. Жалеть ракеты не стали. Выставил длинную очередь. Перекрестие на индикаторе лобового стекла совместил с одной из машин в колонне. «Пуск», — громко сказал я. Борт слегка тряхнуло, а сами ракеты устремились вниз. Резко отвернув вертолет, мы вновь начали уходить из зоны поражения. В развороте Кеша рассмотрел колонну. Несколько машин горело, а солдаты быстро покинули технику и начали прятаться в укрытие. В заднюю полусферу нам уже никто не стрелял. 460 и краткое, 101 му, колонна техники с юга. Нанесли удар, движение остановлено, передал я через ретранслятор. Надеюсь, эта информация пригодится. Я прибавил скорости, начал постепенно догонять Занина. «Строго по ленточке идем», — доложил Кеша. «Два и краткое, как вертолет», — запросил я, догоняя Василия и пристраиваясь к нему справа. Вертолет не дымил, но попадания были критические. Правый капот разбило полностью. Если подлететь ближе, можно и устройство двигателя изучить. Еще несколько пробоин было на фюзеляже и в районе кабины. Броня выдержала. «Два и краткое, на связь», — запросил я Занина повторно. Ответил, тяжело произнес Василий в эфир. «Как состояние?» — запросил я. «Лечу. И это уже хорошо. До нашего полевого аэродрома осталось дотянуть 50 километров». «Понял вас. 541 и краткое задание выполнил». Наблюдал коробочку. «Дошли», — услышал я в эфире доклад с ретранслятора. Я слегка сощурился, поймав лучи поднимающегося солнца. В этот момент так и хотелось выдохнуть. Знать, что все наши жертвы за эти сутки были не напрасны, самое дорогое. «Это значит, колонна дошла?» — спросил Кеша. «Именно так», — тихо ответил я. «Не знаю, сколько еще смогут удерживать аэродром наши спецназовцы, десантники и сирийские коммандос, но теперь им точно будет немного легче. Через несколько минут Занин начал заходить на посадку на свободный участок дороги. Правый двигатель он выключил и решил садиться по самолетному. Хорошо, что большинство вертолетов в это время отсутствовали на базе. В готовности оставили только звено Ми-24 и пару Ми-8. Наверняка для поисково-спасательного обеспечения. 102 и краткая посадка. Заруливаю и выключаюсь, доложил Занин. Вас понял. Встречающие на месте, ответил ему руководитель полетами. Я развернулся и зашел на посадку следом. Перед касанием выполнил висение и аккуратно приземлился на асфальт. Когда колеса коснулись поверхности, я ощутил дикую усталость. Манжеты рукавов песочного комбинезона были темными от пота. Глаза еще щипало, и очень хотелось их прикрыть. «Выключение по готовности», — произнес в эфир руководитель полетами. «Вас понял. Спасибо за управление», — поблагодарил я. «Всего лишь наша работа», — ответил мне РП. «И наша», — ответил я ему и ушел со связи. Расстегнув шлем, не нашел более лучших слов для такого момента. «Лучшая работа в мире», — открыл я дверь кабины, впустив свежий воздух. Выбравшись на асфальт, снял шлем и положил его на кресло в кабине. Медленно обойдя вертолет, я похлопал его по фюзеляжу. Кабина Кеши была открыта, а сам он не торопился вылезать. «Сан Саныч, можно честно скажу?» «Тебе можно», — ответил я, опираясь спиной на вертолет. Иннокентий не сразу воспользовался этой возможностью и решил сначала выбраться на асфальтовую дорогу. Он посмотрел на меня своими покрасневшими глазами. «Я за тобой куда угодно, командир, но давай в следующий раз, где поспокойнее». Я сегодня ощутил на себе весь смысл поговорки «глаза боятся, руки делают». Ну и тут Остапа, а точнее Кешу, понесло. Рассказал все, и как он сложно наводился на цель, и как глаза болели, и как не видел ничего. А потом, спросил я, когда Иннокентий подошел к кульминационному моменту. «Да я головой шандарахнулся, когда ты разворот на горке делал, но помогло. Я так прозрел, что и в туалет перехотелось. Короче, нам сегодня улыбнулась удача, не знаю только как». Я улыбнулся и приобнял Кешу. «Иннокентий, брат ты мой по небу, сводный, конечно. Знаешь, для того чтобы удача улыбнулась, ее нужно сначала рассмешить». Кеша задумчиво почесал затылок. «А как же мы тогда ее рассмешили?» — поинтересовался Петров. «Да не бери в голову. Это я так, выламываюсь». Занин и Лагайка, еще до конца не отошедшие от вылета, сидели рядом с вертолетом. Василий еще до конца не проморгался, а его штурман и вовсе сидел с закрытыми глазами. Такое ощущение, что медитировал. «Вася, у тебя дети есть?» — спросил я, подойдя ближе и нагнувшись к Занину. «Есть. Но если тебе интересно, то я бы еще хотел. Так давай не будем нарушать работу твоего организма ниже пояса и встанем с холодного асфальта». Я помог Васе встать. «А мне хватит и моих четверых. Можно я посижу?» — спросил Алексей, но Кеша оказал ему помощь и поднял на ноги самостоятельно. Как это ни странно, но нам всем надо было в медпункт. Возможно, у Антонины есть какие-нибудь капли, а то так и слепыми могут остаться Занин и Лагайка. Кеша вызвался проводить ребят, а мне нужно было доложить о выполнении задания. Подойдя к штабу, на входе столкнулся с Али Дуба. Начальник военной разведки Сирии молча пожал мне руку и слегка приобнял за плечи. «Спасибо, это была славная охота», — поблагодарил меня Дуба и ушел к машинам. «До вечера, Александр». «Вот сейчас не понял, господин Дуба», — удивился я. «Ты зайди в штаб и узнаешь», — улыбнулся Али. «Все загадками да намеками эти разведчики говорят, иногда прям сильно напрягает». Войдя в штаб, меня первым встретил подполковник Зуев. Он куда-то спешил, поэтому только похлопал меня по плечу. В штабе со всех сторон громко звонили телефоны, а в динамиках докладывали летчики о ходе выполнения задач. Борисов и, неизвестный мне, сирийский полковник в летном комбинезоне, что-то активно обсуждали. «Очень эффективно сработали. Докладывают, что удар был нанесен точно и качественно», — сказал сирийский полковник. «Эти самолеты себя отлично зарекомендовали в Афганистане», — ответил ему Иван Васильевич и повернулся в мою сторону. Генерал медленно подошел ко мне. Я не успел ему доложить, как он крепко пожал мне руку. «Молодцы, Клюковкин. Надеюсь, эти ваши очки или приборы вам не сильно навредили. Восстановимся, товарищ генерал». «Само собой. Кстати, временно исполняющий обязанности главкома сирийских ВВС Абдельмахмуд, вряд ли главкома был уже в годах, волосы седые, как и усы, взгляд карих глаз усталый, а его рукопожатие было не слишком крепким. Такое ощущение, что полковнику Махмуду пора в санаторий на реабилитацию. Майор Клюковкин, это был отличный рейд. Думаю, вы сможете обучить наших пилотов подобным способом ведения боевых действий, улыбнулся Махмуд, но было видно, что ему и стоять-то тяжело. Спасибо, господин полковник. Если Родина прикажет, то и вас научим. Махмуд посмеялся и начал кашлять. Он отошел в сторону, чтобы нас не смущать. Самого немощного поставили на должность. Выбора не так много теперь у сирийцев с командованием, покачал головой Борисов. А в чем дело? Кто-то погиб или как? Спросил я, но в голове уже были догадки. Борисов их просто подтвердил. Арестованы многие сирийские офицеры из высшего командного состава ВВС. В частности, главком и ваш приятель Рафик Малик. Сливали всю информацию противнику. Вот так расковыряло ведомство Али Дуба. А может и какая другая спецслужба. Теперь ясно, почему Малик свалил с задачи по сопровождению колонны. Она поменялась, и ему пришлось искать способы предупредить хозяев. Кругом измена, трусость и обман, тихо сказал я, процитировав императора Николая II. Борисов подвел меня к карте и рассказал о ситуации вокруг Рошпинна. Удар мы нанесли вовремя. Наступающие на аэродром войска понесли потери. Истребительная авиация противника была скована действиями наших Су-27 и МиГ-29. Ну и колонна дошла, сделал довольное лицо Борисов. А что в Ливане? В долине Бика и вовсе фронт встал, как на побережье, так и на подходах к Бейруту. Израиль дальше пройти вряд ли сможет, а сирийцы уже проводят контрнаступательные действия. В общем, война в тупике. Ощущение, что все получилось. Так, да. По непроверенным данным, начались контакты между представителями советского МИДа и Израилем, а также Сирией. Ну, с Асадом мы контакта и не теряли. Понимаете, что это значит? Мне было несложно сложить 2 и 2. Дело идет к перемирию, хоть и временному, но перемирию. Глава 4. При одном только упоминании о перемирии вспоминаешь все, что пришлось пройти за те дни или месяцы боевых действий, в которых участвовал. Борисов смотрел на меня, ожидая, что я отвечу ему на эту новость. А у меня нужного варианта ответа и нет. Радоваться, так ничего еще не ясно и непонятно, чем закончится это перемирие. Переживать, дело военного выполнять приказы, а не сопли жевать. Скажут соблюдать перемирие, значит, никто в воздух не поднимется. Злиться, что не довели дело до конца, а никто нам и не сказал, какова конечная цель этой войны. Наша задача была помочь Сирии выстоять, и на данную минуту мы с этой задачей справились. Как я понимаю, решение не окончательное, спросил я, посмотрев в сторону. Рядом со столом остановились два сирийских офицера и один наш военнослужащий. Много подводных камней, но решать будет руководство. Пока приказа прекратить боевые действия не было, но и планировать 10 осадовских ударов никто не будет, ответил мне Борисов и повернулся к зависшим военным. Никто ничего не сказал, так что пришлось Ивану Васильевичу взбодрить личный состав. Чего стоим? Перемирие еще не наступило. Собираем доклады и делаем свою работу. Спокойно Борисов подтолкнул всех к действиям. Народ быстро разбежался по рабочим местам, а Иван Васильевич продолжил разговор со мной. «Что у вас с техникой и личным составом?» – спросил генерал. «Регламенты вышли на бортах, повреждения есть, которые бы надо посмотреть. Личный состав готов, но сами понимаете, нужно передохнуть. Да и два вертолета осталось. Можем только вести совместные действия с сирийцами». К столу вернулся вряглавкома ВВС. Он слышал фразу о двух вертолетах. «У нас не только два ваших вертолета. Сирийские пилоты в полной готовности выполнять задачи», — сказал Махмуд. «В этом я не сомневаюсь, господин полковник», — ответил я. «Когда поступит приказ продолжить наступление, понадобится и ваша помощь. Поэтому мы все должны быть готовы мобилизовать усилия и», — уверенно начал говорить Махмуд, но потом резко замолчал, взглянув на Ивана Васильевича. Борисов покачал головой, сложил руки на груди и начал ходить вокруг карты. «Вы уверены, что это сейчас целесообразно? Мне уже интересно, какие доклады вы сегодня отправили в генеральный штаб?» Абдиль Махмуд закашлялся. Его седые усы будто бы зашевелились от волнения. Хоть он и был старше Борисова, но некая боязнь нашего генерала в сирийском полковнике прослеживается. «Не понимаю, почему вас это интересует?» «Все очень просто. В ваших докладах о состоянии техники, личного состава и количестве авиационных средств поражения прослеживается неверная оценка своих сил. Мало того, вы даже забыли, что у нас осталось 2 Ми-28, а не 4. Не прибавилось у нас вертолетов, верно, майор Клюковкин? Так точно, товарищ генерал, ответил я. Ой, что-то мне это напоминает. Плохо, если и временный главком замалчивает реальную обстановку. По таким докладам потом и принимаются неверные решения. За начинающимся спором между Махмудом и Борисовым пристально наблюдают окружающие. Это не есть хорошо. Давайте мы с вами поговорим отдельно, Иван Васильевич, сказал полковник Махмуд и пригласил Борисова отойти в отдельное помещение. Иван Васильевич отпустил меня отдыхать, а сам направился следом за вряглавкома сирийских ВВС. Выйдя из штаба, я попробовал вдохнуть полной грудью сухой воздух окрестностей Изры. Получилось, но воздух оказался с ароматами выхлопных газов, керосина и солярки. Осмотрев окрестности полевого аэродрома, я стал замечать, во что превращается эта территория. Еще недавно это был пустырь, где впору было нефть искать. Сейчас же длинное шоссе заставлено целой вереницей вертолетов. Еще несколько Ми-8 и Ми-24 стояли в поле на площадках из плитка 1D. На дороге начали запускаться два шмеля с двумя пчелками. Ми-24 и Ми-8 продолжали выполнять большой объем работы. В любой войне, начиная со второй половины 20 века, вертолеты – истинные рабочие войны. Спецтранспорт продолжал разъезжать по песчаной земле, поднимая за собой клубы пыли. Где-то сзади послышался громкий гул, будто что-то огромное приближалось к площадке. Через несколько секунд над штабом пролетел Ми-6, выполняя посадку на большую площадку, специально сделанную под него в стороне. Огромный исполин одновинтовой схемы выглядел папой в сравнении с остальными вертолетами. Ми-6 еще не коснулся поверхности, а к нему уже выстроились грузовые машины. На входе в медпункт встретил старых знакомых. «Александр, рад видеть!» Приветливо махнул мне Аси и направился ко мне навстречу. Тут же из медпункта показался и его брат Диси. Он поспешил за братом, улыбаясь во все 32 зуба. «Аль-Каид, вы как? Ночью пропали, а потом нам говорят, что в Израиле радиолокационный пост кто-то разрушил», — пожал мне руку Аси. «Действительно, кто бы это мог быть?» — усмехнулся Диси. «Аль-Каид на таких полетах это шакала глотнул. Надо что-то с братьями делать. Наши поговорки и выражения они как-то неправильно выучили. Вообще-то, говорят, собаку съел, но в моем случае я ничего сверхъестественного не сделал», — ответил я Диси. Тут на него стал наезжать Аси.